Я стоял неподвижно, глядя, как он пытается держаться ровно, опираясь на одну ногу. Я улыбался ему. Он не мог драться со мной, пока я не окажусь слишком близко, не мог ни наступать, ни отступать, кроме как опираясь на меч, как на посох. Я стоял и смотрел, пока он не опустил меч, так что острие его уткнулось в снег. Хоген попытался сделать вид, будто вовсе не опирается на него. «Что?» — злобно спросил он. «Ты ограбил меня. Верни украденное». Он вытаращился на меня. Я тем временем разглядывал его. Он был хорош собой, белые зубы, ярко-голубые глаза. В две аккуратные пшеничные косы вплетены несколько амулетов. Тут я понял, кто передо мной, и все волосы на моем теле встали дыбом. Красавчик, который насиловал женщин в моем доме. Это он набросился на Шайн, а потом на него навалились бледные, а теперь он у меня в руках. «У меня нет ничего твоего». Я покачал головой. «Ты сжег мою конюшню. Ты шел по моему дому, круша все мечом. Ты отобрал этот клинок у моего кузена Ланта. Ты насиловал женщин в моем поместье. И ты уехал оттуда с женщиной и ребенком. Верни их». Мгновение он только сердито смотрел на меня. Я чуть приблизился, и он вскинул меч, однако усилие тут же отозвалось болью, а боль отразилась у него на лице. Видеть это было до нельзя приятно. «И как долго ты сможешь стоять на одной ноге и держать меч?» «Думаю, скоро мы это узнаем». Я стал медленно обходить его, как волк вокруг охромевшего лося. Ему приходилось поворачиваться, чтобы не упускать меня из виду, а делать это он мог лишь рывками, прыгая на здоровой ноге и припадая на раненую. Вскоре меч в его руке стал дрожать. На ходу я продолжал. «Мы только что мило поболтали с твоим командиром Элликом. Ты ведь не помнишь его, верно? Ты не помнишь человека, который привел вас сюда. Ну, того, из-за кого вы нанялись слугам, явились в мой дом и похитили женщину и ребенка. Эллик. Это имя для тебя ничего не значит, да? А ведь он когда-то верил, что станет герцогом Калсиды». Каждый раз при упоминании Эллика Хоган дергался, будто в него тыкали кочергой. Я гнал его туда, куда мне было нужно, как овчарка пастухалина гоняла овец. Припадая на одну ногу, он постепенно отходил от костра и приближался к границе лагеря, туда, где заканчивался утоптанный снег, и начинался нетронутый. А я все говорил. «Помнишь, как вы напали на мой дом? Помнишь женщину, которую хотел изнасиловать, красивую, зеленоглазую девушку в красном платье? Ты ведь не забыл ее, нет?» В его глазах мелькнула настороженность, губы на миг выдали тревогу. «Я пришел, чтобы заставить тебя заплатить кровью за кровь, Хоган». «О да, я знаю твое имя». «Эллик», — сказал мне его, — «кровью за кровь и болью за боль. И чтобы помочь тебе вспомнить, эту рану ты получил от одного из своих товарищей. А ведь они клялись тебе в верности, клялись в верности друг другу и, конечно, присягнули Эллику, военачальнику Эллику, тому, кто думал стать герцогом Элликом». Он передернулся и на миг отвлекся, этого я и ждал. Произнеся имя Эллика в третий раз, я нанес удар. Он уже держал меч слишком низко, и когда неуклюже повернулся, чтобы оказаться лицом ко мне, я резко шагнул вперед, отбил его клинок и отрубил три пальца на руке. Хоген заорал и прижал искалеченную руку к груди. Правда, он тут же выпрямился и попытался подхватить меч второй рукой, но я пнул его ногой в грудь. Он повалился спиной в глубокий сугроб. Я шагнул вперед и подобрал оружие. Итак, оба меча мне удалось вернуть, хотя я с радостью променял бы их на свою дочь. «Поговори со мной», — предложил я. «Расскажи мне о заложницах, о девушке и девочке. Что с ними стало?» Он уставился на меня, сидя в сугробе. Не было никакой девочки. Машинально сжимая запястье беспалой руки, он баюкал ее на груди, как ребенка, и покачивался взад-вперед. Он проревел сквозь стиснутые зубы. «Трус! Только бесчестный трус может напасть на раненого!» Я воткнул оба меча в снег, достал нож и присел на корточки рядом с Хогином. Он попытался отползти от меня, но увяз в снегу, и раненая нога сковывала его движение. Я снова ухмыльнулся и занес нож над его промежностью. Хоген побледнел еще больше. Мы оба понимали, я могу сделать с ним что угодно. Я отряхнул кровь с перчатки прямо на него и заговорил негромко, но четко, настолько хорошо, насколько мог говорить по-колсидийски. «Ты вломился в мой дом. Ты украл мой меч. Ты брал силой женщин в моей усадьбе. Я не убью тебя, но позабочусь, чтобы больше ты никого не изнасиловал». Его рот распахнулся. Я поднес палец к губам. «Тссс! Я задам вопрос. Ты ответишь, не мешкая. Понял меня?» Он только хватал ртом воздух. «Сделаешь все правильно, останешься мужчиной». Я лгал, но это была ложь, которую он жаждал услышать. Его глаза вспыхнули надеждой. «Вы похитили ребенка из моего дома. Я хочу вернуть ее. Где она?» Он вытаращил глаза, потом медленно покачал головой. От страха он едва мог говорить. «Нет, мы не похищали девочек». Я свирепо глянул на него и стал править нож о кожаные штаны. Он молча смотрел. «Вы похитили ее. Вас видели». «Ах да, как же я забыл! Вы приняли ее за мальчика. Вы похитили женщину и маленькую девочку. Где они?» Он заговорил медленно, не сводя с меня глаз. То ли боль мешала ему говорить быстрее, то ли он хотел убедиться, что я все пойму. «Была большая битва. Многие из нас сошли с ума. У нас были заложники». Тут в его глазах промелькнуло смущение. «Они сбежали. Остальные сейчас ищут их. Как только найдут, сразу вернутся». «Сомневаюсь. Бьюсь об заклад, они и своего командира Эллика не помнят. Думаю, каждый поймает, кого сможет, и оставит себе. Зачем им возвращаться к тебе? Какой им с тебя толк? А, лошади. Ну, за лошадьми они могут вернуться, а тебя оставят здесь. Расскажи мне о похищенном ребенке и о женщине, которую ты пытался изнасиловать». Я старательно выговаривал колсидийские слова. Он покачал головой. «Я не крал детей, там не было девочек, мы взяли только...» Я наклонился к нему. На моем лице все еще оставалась улыбка. «Я считаю, насильник должен выглядеть насильником, а не красавчиком». Я приложил нож к нижнему краю левой глазницы Хогена. Он затаил дыхание и замер, думая, что это лишь угроза. Глупец. Я провел ножом от глазницы до челюсти. Брызнула кровь. Хоген заорал и шарахнулся от меня. Его глаза закатились. Он изо всех сил старался не потерять сознание. Но я-то знал, что это не зависит от силы воли. Нужна лишь достаточно острая боль, и кто угодно лишится чувств. Я не хотел, чтобы он терял сознание. Мне нужно было, чтобы он боялся меня. Я наклонился и приставил нож к его паху. Теперь он знал, что я не угрожаю попусту. «Нет!» — завопил он. «Расскажи мне только о женщине в красном платье и ребенке, который был с ней». Он сделал три медленных, неглубоких вдоха. «Правду!» — предложил я и чуть надавил на нож. Я всегда держал ножи заточенными очень остро. Острие пропороло ткань штанов. Он попытался отползти. Я надавил сильнее, и он замер. «Расскажи мне все», — посоветовал я. Он скосил глаза на свою промежность, дыша быстро и неглубоко. «Там в доме были девочки. Пендау их любит. Он поимел одну, может, и больше, но вряд ли убил кого-то из них. И мы не увезли ни одной». Он вдруг нахмурился. «Мы почти ничего не взяли в доме. Я прихватил меч, но пленников взяли только двоих, мальчика и его служанку. Больше никого». Я видел по его глазам, как он все больше теряется, пытаясь восстановить события так, будто в них не было Эллика. «Где мальчик и его служанка?» Мой нож расширил прореху в его штанах. «Мальчик?» — переспросил он, словно забыв, о чем говорил только что. «Мальчик сбежал вместе с остальными. Они разбежались с визгом кто куда». «Постой!» Я жестом велел ему помолчать. Расскажи мне в точности, что произошло, когда вы потеряли пленников. С самого начала. Я поднял нож, и Хоген протяжно, прерывисто вздохнул. Но я подскочил ближе, проворно, как кот, и приставил нож к нижнему веку, на нетронутой пока стороне лица. Он вскинул руки, чтобы заслониться. «Не делай этого», — сказал я, и заставил его лечь спиной в снег. Я порезал ему щеку неглубоко, но достаточно, чтобы он тоненько завизжал. «Тише», — посоветовал я, — «рассказывай». Была ночь. Мы напились, праздновали. Неужели он думал, что сможет что-то утаить от меня? «Что праздновали?» Он запыхтел. «Мы захватили пленника. Он мог колдовать, мог делать нас невидимыми». Он умолк, пытаясь собрать воедино обрывки воспоминаний. «Я ненавижу тебя», — добродушно сообщил ему я. «Мне нравится делать тебе больно. Ты ведь не хочешь давать мне повод снова пустить тебе кровь?» Я наклонил голову и искоса посмотрел на него. «Насильник не должен быть красивым. Насильник должен ходить без носа и ушей». Он торопливо заговорил. «Мы захватили этого дохляка, мужика, который выглядел как мальчишка, Виндлайера. Он умел заставить забыть. Мы отобрали его у бледных и убедили пожить в свое удовольствие, использовать магию для того, чего ему самому, небось, хочется. Мы хотели, чтобы он решил, будто мы ему друзья, хотели ему понравиться. И у нас получилось. Он был нам дороже, чем все они, дороже любой награды, которую они могли нам дать. Мы собирались вернуться в Калсиду и продать их в рабство, оставить только колдуна. За этой историей явно крылось что-то еще, но мне это было неинтересно. Итак, вы веселились. Что случилось потом? Мне захотелось женщину. Мне ни к чему было даже просить, они были нашей добычей. Мне полагалась доля, а баб было много, но мы не имели их. И снова он растерянно умолк. Забыв Элика, он не знал теперь, почему они выполняли приказы женщины и почему он не мог их насиловать. Хоган озадаченно нахмурился. «Мне пришлось взять самую страшную. Ну, ту, насчет которой мы все даже сомневались, баба ли она вообще. Но она была единственная...» Он снова замолчал. Я дал ему собраться с мыслями. Он продолжил. «Она начала орать, когда я еще даже не прикоснулся к ней. Она отбивалась, как бешеная, пока я раздевал ее. Не дергалась бы, мне бы не пришлось. Я же не делал с ней ничего, кроме того, для чего эти бабы предназначены. Это бы ее не убило. И кто-то привел Виндлайера, чтобы посмотрел и подождал своей очереди. Наверное, не знаю, что-то произошло. Ах да, баба старая и жирная, мы хотели поиметь ее, но потом... И все посходили с ума. Мы гонялись за ними, мы охотились на них, и кровь... А дальше мы обратились друг против друга, против своих товарищей по оружию. Мы делили хлеб и сражались плечом к плечу все последние 4 года. Но тот, кого она привела, тот, который мог сделать нас невидимыми для крестьян, он обратился против нас и заставил забыть боевое братство. Я помнил только, как другие плохо ко мне относились, как жульничали в кости, как ели сверх своей пайки или брали себе бабу, которую я хотел. Мне хотелось убить их всех. Я убил двоих своих товарищей, двоих из тех, кому я клялся в верности. Один достал меня мечом и ранил в ногу, прежде чем я убил его. Чриддик, вот кто это сделал. Я знал его 5 лет, но я дрался с ним и убил его. Теперь слова лились из него потоком, невзирая на боль, которой ему это стоило. Я не перебивал. Где во время этого кровавого безумия была моя дочь? Где сейчас Би и Шайн? Лежат где-то на снегу возле лагеря, все в крови? Или сбежавшие наемники поймали их и тащат за собой? Те, что наняли нас, бледные и белые? Нет, они такого не делали. Они бы не смогли с нами драться. Они были слабые, не умели обращаться с оружием. Они даже путешествие и холод переносили плохо. Вечно просили ехать помедленнее, отдыхать побольше, найти им побольше еды. И мы слушались. Почему? Почему мы, воины, подчинялись сопливым бабам и жалким щенкам? Все из-за их мерзкой магии. Они сделали нас не воинами, а ничтожествами. Они покрыли нас позором и заставили нас обратиться друг против друга». И он закричал, почти рыдая, «Они обесчестили нас!» Неужели он надеялся пробудить во мне сострадание? Он был жалок, но это была жалость такого рода, что не вызывала отклика в моем сердце. «Твоя честь меня не волнует. Вы похитили женщину и ребенка. Что с ними стало?» Он не захотел отвечать. Мой нож сместился, надрезав кожу на его носу. Носы всегда сильно кровоточат. Хоган отшатнулся и заслонился руками. Я чиркнул ножом по обеим его кистям, и он завопил: «Ублюдок, трусливый ублюдок, ты вообще не знаешь, что такое честь воина! Если б я мог драться с тобой, ты не осмелился бы так со мной обращаться!» Я не рассмеялся. Я приставил острие ножа к ямке над его ключицами, надавил, заставив его лечь в снег. Заговорил: «Где была твоя честь воина, когда ты насиловал женщин в моем поместье? Думаешь, девочка с моей кухни считала тебя благородным воином, когда на нее насел твой приятель Пендау? Когда ты резал глотки моим беззащитным конюхам, в этом было много чести». Он пытался отползти из-под моего ножа, но я преследовал его. С раненной ногой у него было не больше возможности убежать, чем у маленькой помощницы-поварихи. Он вскинул окровавленные руки. Я опустил нож на его забинтованную ногу. Он охнул от боли и нашел мерзкие слова, чтобы ответить. «Они же не воины. У них нет воинской чести. Все знают, что у женщин чести вообще нет. Они слабые. В их жизни нет никакого смысла, кроме того, что дают им мужчины. И другие, которые мужики, они были рабы, не воины. Да она вообще не была нормальной бабой. Она была уродливая и не такая, как нормальной бабе положено». Он завопил, потому что мой нож кольнул его горло, проделав небольшую ранку. «Стоп, еще рано». «Странно», — сказал я тихо, когда у него кончился воздух в легких. Я поднес нож к его лицу, он заслонился руками. Я покачал головой. «Вот какой смысл придали моей жизни женщины. Я делаю больно тем, кто сделал больно моим людям». Не переживая о воображаемой чести противника, у воинов, которые насилуют и убивают беззащитных, нет чести. Нет чести в том, чтобы мучить детей. Я делаю то, что делаю, только ради женщин моей усадьбы и моих слуг. Иначе я бы считал, что это бесчестно с моей стороны. Скажи мне, как долго ты насиловал одну из женщин в моей усадьбе? Дольше, чем мой нож резвится на твоем лице? Он пополз назад, царапая лицо об мой нож. Этот человек рассказал все, что знал. Пора заканчивать с ним. Он посмотрел на меня, и на лице у него проступило понимание. Тогда ночью они все разбежались. Керф может что-то знать. Он сох по той бабе в красном платье, прям как дитятка по мамочке. Мы смеялись над ним. Все время на нее пялился. Ходил в кусты смотреть, как она ссыт. Керф. Еще один кусочек сведений, который может пригодиться. Мальчик-колдун и женщина, которая им распоряжалась. Что с ними стало? Не знаю. Все с ума посходили, дрались, кровь повсюду. Может, их убили. Может, они удрали. Он вдруг всхлипнул. Я умру в этих ваших шести герцогствах. А я даже не помню, зачем приехал сюда. Тут произошли два события. Раздалось конское ржание, и лошади, расставленные вместо часовых, ответили на него. И одновременно пеструха каркнула сзади. Закрывшись от дара, я не почувствовал приближения врага, но сработали давным-давно вбитые привычки никогда не оставлять противника за спиной. Я перерезал Хогану глотку и резко развернулся, уходя в сторону и чуть пригнувшись. Я недооценил Элика. Должно быть, избавляясь от моих пут, он успел размять руки, потому что краденый меч звонко ударил по моему кинжалу. Старик выглядел устрашающе, мокрые седые волосы торчат во все стороны, зубы обнажены в яростном оскале. Камень, выпущенный из пращи, пришелся вскользь по виску, и теперь на лбу старика наливался синяк, а глаз заливала кровь, разрез на его куртке тоже набух от крови. У меня был нож, у него меч. Меч в верите остался торчать в сугробе, куда я так неосмотрительно воткнул его. Старик крякнул, наши клинки с визгом столкнулись. Он отступил, перевел дыхание и размахнулся снова. Я не без труда отбил удар и отпрыгнул назад. Элик улыбнулся и шагнул ко мне. Я был обречен. Он подошел на расстояние удара. Я пятился, он, ухмыляясь, наступал. Элик был стар, но уязвленное самолюбие и жажда мести придавали ему сил. И еще, понял я после очередной его отчаянной атаки, он хотел умереть в бою, как воин. У меня не было ни малейшего желания помогать ему. Я снова отступил. Старик потерял немало крови, и я рассчитывал, что достаточно просто продержаться до тех пор, пока он не обессилеет. Наверное, у меня получится. Наверное, но не наверняка. Я попытался отступать так, чтобы подобраться к мечу Верите, но Элик разгадал мою хитрость и отрезал мне это направление. Его улыбка сделалась шире. Он не тратил драгоценные силы на слова. Внезапно он прыгнул вперед, немало удивив меня. Мне пришлось одновременно пригнуться и попятиться. Негромкий стук копыт по снегу. У меня не было никакой уверенности, что я смогу противостоять такому большому числу всадников. Я не решился повернуться, чтобы посмотреть, колсидийцы это или стражи венца холма. Потом кто-то крикнул «Берите лошадей!» по-колсидийски. Элик на миг отвлекся. «Ко мне!» — заорал он своим людям. «Ко мне!» Я заставил себя поверить, что они не могут и не станут идти на его призыв. Надо было сделать что-то, чего враг не ожидает, что-то такое, что было бы чистой глупостью при другом раскладе. Я шагнул вперед, поймал меч ножом и почти выбил оружие из руки старика, но тот вдруг оттолкнул меня с такой силой, которую я в нем не подозревал. Это было так неожиданно, что на миг у меня голова пошла кругом. Я отпрыгнул за пределы досягаемости, и Элик издевательски усмехнулся. «Солдаты, ко мне! Ко мне!» — закричал он. Когда показались верховые колсидийцы, стало ясно, что им не до него. Никто из них не замечал Элика. Один едва не наехал на своего бывшего полководца. Меня они, должно быть, видели, однако никто не придержал коня, чтобы бросить мне вызов. Они спешили спасти свои шкуры. Я услышал крик издалека «Сюда!» «Они поскакали! Сюда!» и решил, что колсидийцы удирают от отряда королевских стражников. Наемники вернулись в лагерь только чтобы взять свежих лошадей. Они направлялись прямо к веренице животных, привязанных у границы лагеря. Каждый выбрал себе свежего коня, спеша оседлать его и бежать. Лошади, напуганные суетой, шарахались, натягивая привязь, и норовили затоптать людей. На всех свежих лошадей не хватало. «Фицчивелл! Принц Фицчивелл!» — раздался голос у меня за спиной, и я узнал его. «Персевиранс!» — спешил мне на помощь. «Персевиранс, стой!» — голос Ридла, полный тревоги и страха за мальчишку. «Не подходи!» — крикнул я. Элик воспользовался тем, что я отвлекся, и атаковал. Он прыгнул на меня, явно решив либо зарубить меня, либо заставить убить его. Я пытался отступить, но позади был глубокий снег и густые кусты. Накатило страшное головокружение. Я шарахнулся в сторону, увязая в глубоком снегу. Дала о себе знать усталость. Мышцы ослабли. Кинжал выпал из моей руки, колени подогнулись. Я попятился, споткнулся и повалился в кусты. Элик не собирался мешкать, упуская подарок судьбы. Он шагнул вперед, и меч, некогда висевший в моем собственном доме, метнулся к моей груди. «Господин Фицчивелл!» — услышав крик, я поднял взгляд. Персевиранс мчался ко мне, умудрившись на скаку подхватить меч Верите, торчавший в сугробе. Он сжимал его, будто кочергу. Было видно, что парень никогда не держал в руках оружие. «Назад!» — закричал я, потому что Элик уже поворачивался, чтобы встретить Персевиранса мечом. Меч Верите был слишком тяжел для мальчишки. Мастерство тут было ни при чем. Просто меч тянул его руку вниз, а разогнавшаяся лошадь двигалась быстро. Он вонзил меч в Элика, будто копье. Несостоявшийся герцог выронил оружие и вцепился в клинок, торчащий из его груди. Персевиранс закричал, лицо его исказилось от ярости и ужаса. Он спрыгнул с лошади, не выпуская меча, и навалился на Элика, опрокинув его в снег. Действие Карриса заканчивалось. Сердце билось, будто пойманная рыба. Хватая воздух, я брел по глубокому снегу, пытаясь выбраться на утоптанное место. Я слышал крики, но плохо понимал, что происходит. Выход был только один. Я бросил нож и нащупал на поясе мешочек. Там на дне еще оставался крошечный бумажный сверток, маленький фунтик семян. Я насыпал немного себе в рот и перетер зубами. Меня передернуло, казалось, вот-вот вырвет. Все вокруг стало белым и понеслось по кругу, по кругу. Остались только шум и холод, а потом вдруг все стало ярким, легким и отчетливым. Я протянул руку, схватил персеверанса за шиворот и поднял его на ноги над умирающим Элликом. Отступил, нашел на снегу кинжал, убрал в ножны и огляделся, пытаясь разобрать, что творится вокруг. На моих глазах Ланд взмахнул своим смешным мечом и отрубил колсидийцу руку. Еще больше меня потрясло то, что Риддл был не в седле. Противник стащил его с лошади, пытаясь украсть ее. Его спас Ланд. Я вытащил меч Верити из груди Эллика. Старик слабо захрипел, он был еще жив. Я прикончил его. Персеверанс неотрывно смотрел на меня. Рот его был открыт, грудь тяжело вздымалась, и я испугался, что он вот-вот расплачется. «Подбери меч!» — крикнул я ему. Ко мне, парень!» Против ожиданий он послушался, подобрал меч, некогда украшавший стену над камином, и отошел от тела Эллика. «За мной!» — приказал я. И Пер двинул следом туда, где стояли Риддл и Ланд. Они уже разобрались с колсидийцем, пытавшимся украсть лошадь. Пер свистнул, и его мерин подбежал к нему. Следом, раздувая ноздри, прискакала капризуля с вытаращенными глазами. «Охраняй лошадей!» — велел я ему и повернулся к Ланту. «А ты помоги ему! Не хочу, чтобы кто-то из этих ублюдков удрал на свежей лошади!» Я услышал громкие крики и обернулся. Впереди скакала стража венца холма, за ними мои баламуты, а еще дальше, держась на два корпуса позади, Фокс Глоу со своими людьми. «Брать живьем, не убивать!» — крикнул я во весь голос. Ну, одного из колсидийцев уже зарубили сразу двое стражников. Не успел я набрать в грудь воздуха для нового приказа, как упали еще двое. Последний уже отвязал лошадь и почти успел оседлать перепуганное животное, но рухнул под копыта. «Прекратить!» — крикнул я, спеша к месту битвы. Если они и слышали меня, то не обратили внимания. Одна баламутка спрыгнула с лошади и проткнула мечом двоих упавших колсидийцев, прежде чем я успел остановить ее. Третьего убивать не понадобилось, он уже был мертв. «Внимание!» — рявкнул Риддл. «Принц Фитчивел! Стража, уберите оружие!» Я никогда прежде не слышал, чтобы он так кричал. Риддл уже снова был в седле и встал между мной и разгорячившимися в бою людьми, к которым я так неосмотрительно бросился. «Принц Фитц!» — крикнул кто-то, и все баламуты повернулись ко мне, ухмыляясь и потрясая окровавленными мечами, довольные, как щенки, затравившие амбарную кошку. Я смотрел на них в ужасе. Меня била дрожь от усталости, от головокружения, от снадобий и отчаяния. Я протянул руку и схватился за ногу Риддла и устоял на ногах. «Би здесь? С ней все хорошо?» — голос персеверанса от волнения прозвучал пронзительно и по-детски. «Нет», — сказал я. «Би нет. И Шайн тоже. Здесь их точно нет». Я собрал все силы, что у меня оставались. Колени у меня тряслись. Я вздохнул и почувствовал, как начинают действовать семена кариеса. «Мы будем искать их немедленно».